Последние напряженные дни были исключительно выматывающими, и измученный организм настойчиво требовал полноценного отдыха. Но сначала я дал несколько важных команд верной Кианне. Кианна, продолжай непрерывно мониторить абсолютно все движения кораблей в звездной системе. Особо пристальное внимание уделяй тем кораблям, которые ранее преследовали нас. Принято к немедленному исполнению, капитан. Еще одно критически важное указание. Если кто-то неожиданно попытается получить несанкционированный доступ к нашим защищенным системам извне, мгновенно активируй все имеющиеся защитные протоколы и немедленно разбуди меня любым способом. Будет в точности исполнено, капитан. Я улегся на узкую койку в своей каюте и попытался максимально расслабиться. Но беспокойные мысли продолжали назойливо крутиться вокруг нашей непростой ситуации. Постепенно накопившаяся усталость взяла свое, и я, наконец, погрузился в глубокий сон. Тем временем Дарс медленно добрался до административного сектора огромной космической станции Хиндж Прайм, чьи металлические переходы и галереи простирались во всех направлениях, словно гигантская паутина. Здание службы безопасности представляло собой поистине внушительную и грозную конструкцию из темного титанового сплава и тонированного бронестекла, возвышающуюся над окружающими строениями подобно черному монолиту. У главного входа, охраняемого парой автоматических турелей, его встретил молодой офицер в безупречной темно-синей форме с серебристыми знаками различия. «Господин Коулман?» Вежливо, но настороженно уточнил он, окинув Дарса внимательным взглядом. «Корен Блейк ждет вас в своем кабинете». Дарса провели через несколько длинных, освещенных холодными неоновыми лампами коридоров с металлическими стенами, украшенными лишь информационными табло и портретами неизвестных ему разумных. Просторный кабинет на верхнем этаже поразил роскошью, контрастирующей с аскетичностью остального здания. Корен Блейк, мужчина средних лет с проницательными серыми глазами и аккуратно подстриженной бородкой, встал из-за массивного стола из полированного черного дерева и протянул сухую, но крепкую руку, одновременно указывая жестом на одно из кожаных кресел перед столом. «Искренне благодарю, что нашли время в своем плотном графике», — учтиво поздоровался он, внимательно изучая лицо собеседника. «Прошу, располагайтесь поудобнее». Дарс осторожно сел в удобное кресло из мягкой натуральной кожи перед внушительным столом, стараясь выглядеть максимально расслабленно и непринужденно, хотя внутри у него все напряглось от предчувствия опасности. «Итак, господин Коулман», — деловито начал Блейк, активировав голографический интерфейс планшета, «расскажите мне подробно о вашем загадочном пассажире, некоем Кадаре Тирайне. Где именно вы с ним познакомились и при каких обстоятельствах?» «На промышленной станции добыча бета», — четко ответил Дарс, в точности следуя заранее продуманному плану. «Мы остановились там для пополнения запасов провизии и торговли. Он подошел к нам у шлюзового перехода и предложил щедро оплатить проезд до системы Хинджа. Что конкретно он рассказывал о себе и своих целях?» «Совсем немного, он был довольно скрытным», — Дарс пожал плечами. «Только упоминал, что у него здесь важные деловые встречи. Больше никаких подробностей не сообщал, как я не старался завести с ним разговор». Блейк сосредоточенно делал подробные пометки в своем электронном планшете, время от времени поднимая глаза на собеседника. «Как именно он вел себя во время длительного космического перелета?» «Очень странно, должен честно признать», — искренне ответил Дарс. «Почти все время практически безвылазно проводил в своей каюте, словно прятался от кого-то. Выходил только поесть, да и то торопливо. Много времени возился со своими записями. А что было в его коробках? Понятия не имею», — Дарс развел руками. «Он их никому не показывал, а я не считал нужным расспрашивать. Не мое дело, в конце концов, что пассажиры везут с собой в личном багаже». Блейк одобрительно кивнул, продолжая записывать каждый ответ с педантичной точностью. «Говорил ли он что-нибудь конкретное о своих дальнейших планах в нашей звездной системе?» «Только то, что ему крайне необходима личная встреча с самим бароном. Больше абсолютно ничего не уточнял. А о своем прошлом? Упоминал ли, откуда он родом, где работал?» Дарс задумчиво пожал плечами, что-то мельком говорил о какой-то крупной корпорации, в которой он раньше работал. «Но я особенно не интересовался деталями. Знаете, как это обычно бывает в дальних перелетах, пассажир от скуки болтает о чем попало, а ты из вежливости киваешь и поддакиваешь». «Прекрасно понимаю», — добродушно усмехнулся Блейк. «А ваш напарник? Он тоже общался с загадочным Кадаром». «Рик?» Дарс покачал головой. «Нет, он пассажиров терпеть не может. Предпочитает заниматься исключительно техническими вопросами и обслуживанием корабля». «Понятно и логично. Скажите откровенно, а сам Кадар, не показался ли он вам как-то особенно странным или подозрительным?» Дарс нахмурился, изображая напряженную попытку вспомнить мельчайшие детали. «Ну, возраст у него весьма солидный, но при этом выглядит удивительно бодро и энергично. И эти четыре мускулистые руки. Сначала, признаться, было крайне непривычно и даже жутковато». «Четыре руки?» — резко переспросил Блейк, внезапно напрягшись. «Да, разве вы не знали об этой особенности?» — удивился Дарс. «Он же явный мутант какой-то. Или генетически модифицированный. Я в таких тонкостях, честно говоря, не особо разбираюсь. Блейк торопливо что-то записал, его пальцы быстро забегали по голографической клавиатуре. Превосходно. А деньги за проезд? Он расплатился обычными стандартными кредитами или каким-то другим способом? Самыми обычными кредитами. Правда, чипы были явно старого образца и видавшие виды, но банковская система их без проблем приняла и обработала. Сколько именно он заплатил за билет? 15 тысяч кредов за пассажирское место. Вполне стандартная цена для подобных дальних межзвездных перелетов. Блейк еще несколько долгих минут методично задавал различные уточняющие вопросы, пытаясь выяснить дополнительные детали, но ничего принципиально нового и существенного не обнаружил. Сердечно благодарю за столь полное сотрудничество, господин Коулман. Это действительно все, что мне было необходимо узнать на данном этапе расследования. «Всегда пожалуйста», — вежливо ответил Дарс, поднимаясь с кресла. «Если еще что-то понадобится для вашего расследования, не стесняйтесь обращаться. Обязательно воспользуюсь этим предложением». «Кстати», — небрежно добавил Блейк, когда Дарс уже направился к выходу из кабинета, «как долго планируете оставаться в нашей гостеприимной системе?» «Еще дня 2-3 максимум. Нужно найти подходящих покупателей на наш будущий товар и заключить выгодные сделки».